Внезапно возникший страх заставил Финча отступить, когда шофер бросился на него. Натиск Стандера бросил его спиной вперед еще дальше, вглубь склепа. Уперевшись спиной в один из открытых гробов, он ощутил, как молодые крепкие ладони Стандера сомкнулись на его горле, чтобы выдавить из него всю жизнь. Вся сила оставила тонкие руки могильщика. Ладони его повисли вдоль гроба, и в этот миг Финч уже подумал, что умрет. Но тут рука его прикоснулась к холодной стали прихваченного с собой лома, и отчаяние вдохнуло в слабеющие пальцы новую силу. Ладонь сомкнулась вокруг лома, высоко подняла металлический кол и обрушилась на висок Стандера. Охваченный болью, шофер стиснул голову и отшатнулся. Финч нанес еще один удар, на сей раз по макушке. Стандер рухнул вперед лицом на самую крышку гроба, соскользнул по ней вниз и затих. Взяв фонарь, Финч посмотрел на пол, держа лом наготове для третьего удара. Свет упал на открытый рот и уставившиеся из теней в пространство глаза мертвеца. Глубоко вздохнув, Финч отступил назад. Пустив фонарь и лом, он принялся растирать сразу же занывшую шею, ощутив на себе всю силу пальца Стандера. «Чертов дурак! Едва не убил меня!» — подумал Финч, оглядывая пустое подземелье. Он глотнул пересохшей глоткой. «Я возьму лишь то, что положено в гроб графу», — нервно подумал он. «Открывать другие гробы я не буду». Нервным шагом он отправился к гробу Тайрона Мерфи, чтобы продолжить грабеж. Тут колечко, тут подвеску, тут золотой перстень и серебряные часы. Укрепленный на медальоне герб Шиилов лежал рядом с самой обивкой гроба, возле левого плеча графа. Заметив вещицу, Финч протянул за ней руку. Однако над обширным чревом графа ладонь его остановилась, и могильщик против воли посмотрел на лицо графа. «Глаза его открыты», — отметил Финч, охваченный ужасом и смятением. «Но были ли они открыты до этого?» — он попытался вспомнить. «Да, конечно, они были открыты». «Нет, открытыми были глаза Стандера. Это Стандер лежал с открытыми глазами возле другого гроба. Но граф...» Его глаза, кажется, были закрыты. Холодный пот выступил на спине Финча. Ладонь его, остановившаяся было над гробом, затрепетала. «Что там говорил доктор о том, что эпилепсия делает людей похожими на мертвых?» Одернув руку, Финч попятился. «С меня довольно», — решил он, поспешно ощупав небольшую грудку драгоценностей в своем кармане. «Надо убираться отсюда, пока я еще в своем уме». Он торопливо взял фонарик и включил его. Зачерпнув ладонью земли, он погасил ею масляную лампаду. Затем взял лом и лопату и опустил их в отверстие своего хода. А потом, уже собравшись опуститься в него, он вдруг вспомнил про дверь. Стандер отпер ее. Незачем лезть в подземный ход. Он может просто выйти из склепа. «Нет, подожди», — усомнился он. «Что, если меня заметят снаружи?» «Не очень вероятно, но в городе достанет таких типов, которых переполняет любопытство, и которые не поленятся припереться на кладбище вечером. Лучше проявить осторожность, даже если при этом придется еще раз проползти по скудным тоннелям. А вот дверь, да, дверь — это улика, ее нельзя оставить открытой». Финч заторопился к телу Джеральда Стандера и, хорошенько поискав, обнаружил ключ от склепа. Потом он направился к двери, болтая лучом фонарика во все стороны. Луч вдруг упал на гроб Тайрона Мерфи, и Финч, вздрогнув, заметил, что на сей раз глаза графа оказались закрытыми. А ведь они только что были открыты, так ведь? Он отчаянно пытался сообразить. Нет, открыты были глаза Стандера, а граф лежал с закрытыми глазами. Да, вот так. И вообще я скоро свихнусь, если немедленно не выберусь отсюда. Возле двери Финч погасил фонарь и положил его на землю. Чуть приоткрыв тяжелую дверь, он выглянул наружу. Полная луна заливала кладбище призрачным серебристым светом. Финч на мгновение прислушался, но ничего не услышал. Потом он открыл дверь еще шире, так, чтобы можно было опустить ручку. Ставил ключ в замок и повернул его. Теперь... Если захлопнуть дверь изнутри, замок окажется запертым. Финч потянул на себя дверь всем своим весом. Щелкнув замком, она прочно встала на место. И никаких свидетелей. Раз ключ у него в кармане, теперь ее не открыть снаружи. Взяв в руки фонарь и включив его, Финч направился было к своему подземному ходу. Но воспоминание о глазах Тайрона Мерфи по-прежнему тревожило его. Так закрыты они были или открыты? Проходя мимо гроба, он намеренно посветил туда фонариком. И замер от ужаса. Кровь его обратилась в лед. Ладони, рот и ступни свела паническая судорога. Гроб Тайрона Мерфи, последнего графа Шиильского, оказался пустым. — Нет! — нервным шепотом прошептал Финч. — Нет, нет, нет! Фонарь выскользнул из его рук. Луч его крутился по всему склепу, пока фонарик, ударяясь, скатился с гроба на постамент. Потом на пол, и на мгновение стал там вертикально, отделяя Финча от его тоннеля. Наконец фонарик лег на пол, обратив свой луч к отверстию тоннеля, сделавшегося теперь единственным выходом из склепа. А в отверстии дергался и крутился в эпилептическом припадке обезумевший Тайрон Мерфи, чья туша безнадежно застряла в дыре. Не выпуская теперь бесполезного клича из руки, Финч завыл. А снаружи над кладбищем царило молчание. Вокруг не было никого, только усопшие.